Глава 5. Десятки метров от нас возникает вагончик с отсеками, в которых на выбор ингредиенты от зеленого горошка до бекона. Вспоминает Subway, но мобильный. Замечаю, как к ним тотчас выстраивается очередь желающих подкрепиться. Заказ и принимают без очереди. Вижу боковым зрением, как Си засекает время на циферблате дорогих часов. Проходит меньше минуты, и кофе готов. Продавец с улыбкой протягивает стаканчики. «Запиши на мой счет», — распоряжается Си. Я делаю глоток и нахожу кофе отлично приготовленным. Не мудрено, что к вагончику тянется очередь. Быстро и неплохо. «Мы быстрее, чем Макдональдс, забыл?» Подмигивает Си, явно довольный произведенным впечатлением. А на меня накатывает волна запоздавших воспоминаний. Конечно, Си — владелец сети такого вот мобильного общепита Бликс. И лозунг, озвученный выше, мы придумали во время очередных пятничных посиделок в баре. «Так вот, Юн, ты спрашивал, почему я здесь?» Си вслед за мной делает первый глоток. «В социальном рейтинге ты оказался в черном списке, дружище. Отныне ты ненадежный. Когда я это узнал, то понял, что не могу бросить друга в беде. Скажи, какой у тебя рейтинг, и я скажу, кто ты». «Понятно. Внимательно слушаю Си. Если этот человек говорит правду, то дела у меня совсем не ахти. Меня, как ненадежного, лишат всех государственных благ. Кредиты, работы, в серебряной компании на руководящей должности. Все это теперь не про меня. Стараюсь не подавать вида, что озадачен. В общем, Юн, я здесь для того, чтобы помочь тебе выбраться из задницы, дружище. Предлагаю пойти ко мне на работу». «А как же социальный рейтинг? Тебя не смущает то, что я в черном списке?» Сразу решаю расставить все точки. «Ну...» — протягивает Си. «Черный рейтинг обязателен для руководящих должностей. А та должность, которую я тебе предлагаю, она не руководящая, но...» Си важно поднимает палец и стелит издалека. «У тебя отличные компетенции. Могу взять тебя разнорабочим в цех или помощник повара на одной из точек. В твоем случае это отличный вариант». «Помощник повара? Это тот, который принимал заказ?» Показываю на улыбчивого паренька с точки мобильного общепита. У него на груди логотип компании буквы «Б» в виде закрученной сосиски для хот-дога. «В точку. Он самый. Это отличная позиция для старта, Юн. Сам знаешь, компании хорошо выстроены социальные лифты, и при должном подходе возможно за год дорасти до руководящей должности. А с твоими скиллами тебе не будет ничего стоить рвануть вверх. Думаю, ты сможешь поправить свой рейтинг к тому времени». Смутно вспоминаю, что Си раньше предлагал мне провести оптимизацию процессов за хорошие деньги. Я отказывался, а теперь он вон как провернул. Неплохо придумал. Неудивительно, что его дело процветает. «Еще раз, Юн». Си кладет мне руку на плечо, сжимает пальцы, заглядывает в глаза. «Твои навыки мне хорошо известны, но принцип компании — карьерный лифт. Трогаться надо с первого этажа, чтобы доехать до последнего. Ну и не мне тебе объяснять, лучшие начальники те, кто работал на низших ступеньках и знает всю технологию по личному опыту. Возразить нечего. Объяснять мне действительно без надобности. Принцип карьерного лифта введен с моей подачи. Да, работать в Бликс. Значит, начинать с нуля на работе для студентов. Но у меня и вариантов не особенно много. Так что выбора нет. Здесь и сейчас мне нужны деньги для существования». «Ну и без обид, брат. Ты хоть и молчишь, но я по твоему лицу вижу, что ты выпивал. За спортивной формой и телом не следил. А нагрузки у моих руководителей такие, что не каждый подготовленный атлет справится». Си, говоря эти слова, все так же крепко сжимает мое плечо. «Не может быть речи о повышении социального рейтинга в таком виде». Возразить нечего. И он действительно плыл по течению последние годы. Может, к беззаботной пенсии готовился, а оно вон как получилось. «За продвижением и повышением дело не станет. У тебя шансов сесть рядом со мной гораздо больше, чем у любого другого в этом мире». Отрывисто кивая, соглашаясь, затем протягиваю руку. Обмениваемся рукопожатиями. «Приступай завтра с утра, Юн. Удачи». С этими словами Си метким трехочковым отправляет стакан из-под кофе в урну, садится в свой спорткар и срывается с места, обдавая меня выхлопными газами. Я стою в дороге, провожая взглядом авто Си. За спиной вовсю работает пара на мобильной точке общепита. Предложение Си я приму, других вариантов пока нет.